Оливера удивила ее идея. Он и не думал о таком, став рабом повседневной рутины. «Хорошая мысль, спасибо. Ты не против, если мы посмотрим это завтра?» «Да ну о чем ты? Я только принесу тебе еще больше». Она встала и направилась к двери, потом обернулась и через плечо посмотрела на Оливера. «Держись, старина. Бури налетают внезапно, но хорошо, что длятся они не вечно». «Обещаешь?» — она с улыбкой подняла вверх два пальца. «Честная скаутская». Она вышла. А Оливер позвонил домой, подошла Агнес. «Привет, Агги». Настроение у него было лучше, чем в прежние дни. «Не надо готовить сегодня ужин. Я приеду и заберу детей куда-нибудь». Ему понравилась идея Дафны. Она была действительно чертовски умной женщиной. «Ой, вы знаете», — ответила Агнес растерянно, — «что-нибудь случилось?» Реальность снова напоминала о себе. Все теперь было непросто, даже вывести детей на ужин. Мелисса опять на репетиции, у Бенджамина баскетбольная тренировка, а Сэм в постели с температурой. О, Господи, вот незадача. Ну, ладно, ничего, в другой раз. А что с Сэмом? Так, пустяки, простуда, легкий грипп. Я еще вчера подозревала, что он заболевает, а сегодня позвонили из школы вскоре после того, как я его отвезла, и попросили забрать. И она не позвонила. Его ребенок болен, а он даже не знал, бедный Сэм, где он сейчас. В вашей кровати, мистер Ватсон. Он отказался ложиться в свою, и я подумала, что вы не будете возражать. Ладно, пусть. Больной ребенок на его кровати. Это было так не похоже на то, что происходило на этой кровати в прежние времена, но их уже нет. Он с мрачным видом положил трубку. В этот момент Дафна снова появилась в дверях. «Ой-ой, кажется, опять какие-то плохие новости. Собака?» Олли засмеялся. С ней у него поднималось настроение, словно от общения с кем-то родным. «Еще нет. Сэм, у него грипп, а остальных нет дома. Сегодня ужин не состоится». И вдруг ему пришла в голову мысль. «Послушай, хочешь, приезжай в воскресенье и куда-нибудь выберемся с ребятами». «Ты уверен, что они не будут против?» «Абсолютно. Они будут рады. Мы съездим в итальянский ресторанчик, который они обожают. Там классные дары моря и замечательные макароны. Ну как?» «Здорово. Но давай договоримся, что если твоя жена неожиданно приедет на уикенд, все отменяется, и не будет никаких обид, проблем и всего прочего, окей?» «Мисс Хатчинсон должен сказать, что вы очень легки в общении. Это мой капитал. Ты думаешь, за счет чего я столького достигла? Не за счет внешности же». Она была не только умной, но и скромной, к тому же обладала большим чувством юмора. «Не говори глупости». Дафна помахала ему и вышла из кабинета, а Олли размышлял, почему не испытывал к ней физического влечения. Она была красивой, имела великолепную фигуру, а свою миниатюрность удачно маскировала деловыми костюмами и простыми платьями. Может, сдерживала сознание того, что он все еще женат на Саре, но дело было не только в этом. Дафна словно носила табличку «Буду с тобой дружить, но близко не подходи, старина, не трогай меня». Оливера интересовало, что было за этим. Ничего серьезного, просто стиль поведения на работе или еще что-то. Может, как-нибудь представится случай спросить ее об этом. Олли добрался домой в четверть восьмого. Сэм крепко спал в его кровати, голова у него была потная и горячая. Старших не было дома, и Олли пошел вниз приготовить себе яичницу. Ужин ему не оставили. Агги приготовила Сэму куриный бульон и блинчики и решила, что Оливер сам о себе позаботится. Он поел и стал ждать возвращения Бена и Мел. Ждать пришлось долго. Мелисса пришла в 10, счастливая и взволнованная. Пьеса ей нравилась, к тому же она исполняла главную роль. Но, увидев отца, сразу надулась и, ни слова не сказав, убежала в свою комнату. Оливер же в одиночестве, сидя в кабинете, спокойно поджидал ее старшего брата.